Глава 7. Распространенная ошибка новичков в любом деле — взвалить на себя все и сразу, а потом пытаться выбраться из этого, уменьшив объем работы. Но ничего не выходит, потому что, набрав скорость, очень сложно резко остановиться. Я это понимала, но ничего с собой поделать не могла. По-хорошему, мне нужно было дать себе время привыкнуть к новому образу жизни, кардинально отличающемуся от моего прошлого. Но врожденное чувство ответственности за все и вся не давало мне покоя. Едва покончив с завтраком, мы с советником пешком отправились в самую ближайшую школу. Гран хотел сходить за лошадью, но я убедила его, что со мной все в порядке. Хотелось прогуляться и как можно ближе рассмотреть город еще раз. О чем я вскоре пожалела, потому что школа находилась практически в центре, рядом с площадью, и когда мы до нее дошли, я еле стояла на ногах. Ходить по сугробам — тот еще квест. Там споткнешься, тут провалишься, и пока тебя вытащат, пройдет немало времени. Здание школы оказалось деревянным, одноэтажным, и я уже с улицы чувствовала, как холодно внутри. Территория вокруг была очищена от снега, но не до самой земли, и снежный покров, подтаяв от утреннего солнца, превратился в каток, когда к обеду мороз усилился. Гран держал меня под руку. Передвигались мы очень медленно. Пару раз я чуть не поскользнулась и выматерилась вслух. Советник даже застыл от удивления. Взглянул на меня, словно впервые видит, но ничего не спросил. Видимо, мы пришли во время уроков, потому что в коридорах стояла тишина. «Директор школы редко проводит занятия сама, так что есть надежда застать ее в кабинете», — сказал Гран, увлекая меня в узкий коридор справа. Там он остановился напротив двери, но постучать в нее не решился. «В чем дело?» — тихо спросила я, наблюдая, как хмурится советник. «Мадам Ернест меня немного пугает, если честно». Я хмыкнула и постучала в дверь сама, а через секунду раздалось хриплое «Войдите!». Я толкнула дверь, но она не поддалась. Тогда Гран навалился на нее и, потянув за ручку вверх, приподнял ее над полом буквально на несколько миллиметров. «Перекосила еще в прошлом году, а отремонтировать ни у кого руки не доходит», — объяснил он мне, пропуская вперед. Мадам Ернест, худая пожилая женщина двухметровой высоты, стояла у окна, сложив руки на груди. Черное шерстяное платье полностью облепило ее фигуру, и да, вкупе с пустым, невидящим взглядом белесых глаз это реально пугало. Темные волосы женщины были собраны в высокий хвост, который заканчивался на уровне бедер. «Ваше Величество, неожиданно и одновременно приятно видеть вас здесь», — директор, произнеся это, не изменилось в лице ни капли. Оно у нее вообще не выражало никаких эмоций, но отчего-то я была уверена, что меня действительно рады видеть. «Господин Гран», — женщина приветственно кивнула советнику. Мужчина старательно отводил взгляд и вообще весь как-то сжался, словно стараясь стать незаметнее, — и эта картина меня развеселила. «Вы в хорошем настроении, это чудесно», — прокомментировала мое хихиканье мадам Ернест. «Как ваше здоровье?» «Благодарю, неплохо. Единственное, потеряла память. Лекарь подозревает, что это из-за удара головой, возможно». «Мадам Ернест, я это к тому, что ничего не помню. Совсем. Поэтому и пришла сегодня посмотреть школу, познакомиться с преподавателями снова. Даже сейчас в белесых глазах не мелькнуло ни единой эмоции». «Будь мы в техногенном мире, я бы решила, что передо мной робот». «Вижу, как вы на меня смотрите, и понимаю, что этого...» Она указала на свои глаза. «Тоже не помните. У меня бесцветные зрачки с рождения, но зрение отличное». Я смущенно улыбнулась. Старалась ведь не пялиться так откровенно, но, видимо, получилось не очень. «Что ж, прошу вас, присаживайтесь». Директор плавно опустилась в свое кресло за рабочим столом и указала нам на стулья напротив. Я села, а Гран предпочел остаться у выхода. Кабинет был простым, но со свежим ремонтом. Помнится мне, советник говорил, что ремонт сделали в прошлом году. Окрашенный в коричневый цвет, дощатый пол, в темно-зеленые стены. На окнах тонкие занавески, а вдоль стен стояли шкафы с книгами. Скромно, но не разруха, и то хорошо. «Итак, Ваше Величество, мое имя вы знаете?» Я кивнула. «Что вас интересует? Прошу, спрашивайте». «Мадам Ернест мне уже нравилась». Она не верещала от восторга, увидев меня, не рассыпалась в любезностях, хотя, не скрою, мне было приятно, когда Лира смотрела на меня с восхищением. Директор вела себя сдержанно, в какой-то степени даже понебратски, но субординацию соблюдала. «Сколько учеников в вашей школе?» «Количество преподавателей я помнила, прочитала в документах. По 10 учителей на каждую школу из 3. 185 на данный момент, но двое детей отсутствуют по причине болезни на неопределенный срок». «Болезни?» «Лихорадка, Ваше Величество. Эта хворь не вывелась еще окончательно и временами косит самых слабых. Близнецы и Вартос не отличаются крепким здоровьем. Болеют стабильно несколько раз за год. Но если раньше их накрывало обычной простудой, то вот неделю назад добралась лихорадка. К сожалению, мы так и не смогли понять, от кого они заразились. Все дети, учащиеся в этой школе, здоровы. Дети болеют всегда в любом мире. Но сейчас мне было их особенно жаль. С медициной, основанной на травах, сложно вылечить что-то серьезное. К тому же эти дети мои подданные. Вот к последнему я когда-нибудь привыкну. Но сейчас же эту фразу приходилось повторять мысленно несколько раз, чтобы осознать. Еще мне было дико интересно знать, сколько классов в школах этого мира. 10, 11? Задавать такие вопросы было рискованно. Я и так спрашиваю у Грана все, что можно и нельзя. Боюсь, со временем начнутся пересуды, разговоры в компаниях. И однажды кто-то особенно умный решит, что я самозванка. Точнее, поймет, что я самозванка. Поэтому, улыбнувшись мадам Ернест, я поднялась и попросила. «Мне бы хотелось пройтись по школе и зайти к детям, если позволите, конечно». «Разве я могу вам что-то запретить?» Вопрос был риторическим. В голосе директора, как и в ее глазах, тоже не было никаких эмоций, и, как оказалось, крайне сложно понять, шутит она или нет. «Если я не помешаю занятиям, разумеется. Дети будут рады вас видеть. Они знают, что вы пропали, переживают, и будут счастливы видеть вас живой и здоровой. Тогда пройдемте, мне не терпится с ними увидеться». «Увидеться. А еще по внешнему виду определить, как живет местное население». Что-то подсказывало мне, что из более-менее обеспеченных семей, вроде владельцев продуктовых лавок, здесь от силы несколько деток. Пока я попросила показать столовую кухню, чтобы посмотреть, чем питаются дети. В столовой было так же холодно, как и во всем здании, а вот на кухне от натопленной печи было даже жарко. Кухарка была женщиной в годах, слегка полноватой, с раскрасневшимися щеками. Увидев нашу компанию, она застыла в неверии. «Ваше Величество? Рина, тебе не кажется?» — сказала мадам Ернест. «Королева прибыла, чтобы проверить работу школы», — повернулась ко мне. «Вот как раз и обед готов, можете проверить». Рина не сдвинулась с места. Смотрела на меня, как на привидение, и ее лицо раскраснелось еще больше, а нижняя челюсть задрожала. Я не могла не оставить без внимания реакцию кухарки и ласково спросила. «С вами все в порядке?» Женщина активно закивала, сжимая в руках половник, и вдруг резко отмерла, засуетилась. «Вот тут суп, посмотрите, с клецками и олениной, а вот здесь каша пшеничная». Из кастрюль вкусно пахло, так что я удовлетворенно кивнула и с серьезным видом сама пригласила мадам Ернес на выход. Уже стоя перед дверями одного из классов, я струсила, захотелось развернуться и сбежать, но было поздно. Гран толкнул дверь, пропустил вперед директора, а следом мягко подтолкнул меня в спину, видя мое замешательство. Реакция класса была ожидаемой. Детишки, наперебой рассказывающие какую-то историю молодой преподавательницы, замерли с открытыми ртами. Через мгновение послышались шепотки. «Вернулась! Она жива! Тише ты! Королева! Это же сама королева!» Учительница сделала реверанс, поздоровалась с Граном и недоуменно уставилась на директора. Мадам Ернест откашлялась. «Глория, ее величество хотела поздороваться с классом!» Я, улыбаясь, махнула рукой детям. Здесь, как ни странно, были ребятишки всех возрастов, примерно с 7 до 15 лет, что означало, никаких 10 или 11 классов в этих школах нет. Система образования заинтересовала меня еще сильнее, и я для себя решила, что буду разбираться с этим немного позже. «Дети, поздоровайтесь с королевой!» Глори грозно, но в то же время мягко взглянула на класс. Ученики наперебой стали здороваться, но потом последовал вопрос от кого-то, кто сидел на самом последнем ряду. «Где вы были все это время?» В помещении мгновенно наступила тишина, а я отыскала взглядом того, кто задал вопрос. Маленькая девочка лет 7 на вид, с яркими синими глазами и светлыми волосами. Она смотрела на меня в ожидании ответа и, кутаясь в старый полушубок, вертела в руках исписанный листок. «Альмира, немедленно извинись перед ее величеством!» Глори шикнула на девочку, а я чуть не хмыкнула вслух. «Альмира? Здесь даже детей называют в честь королевы!» «Да кто ты такая, предшественница?» Я, кажется, никогда не перестану удивляться. И что-то мне подсказывает, что чем дальше, тем больше интересного я узнаю о ней. «Не стоит, это вполне уместный вопрос». Я улыбнулась от чего-то побледневшей учительницы и повернулась к девочке. «У меня были важные дела», — заговорщицки подмигнув, добавила. «Королевские». Девчушка кивнула, довольная моим ответом. Я же беглым взглядом осматривала учеников. Навскидку в этом классе было человек 30. Они сидели, плотно прижавшись друг к другу, очевидно, чтобы было теплее, и как совята огромными глазами смотрели на меня. Дети были одеты очень просто, но в теплые нерваные одежды, и это радовало. Сама учительница, молоденькая девушка лет 25, также была одета в верхнюю одежду, шубу довольно приличную на вид и валенки. Меня же все еще коробило от того, что все вынуждены постоянно находиться в верхней одежде и обуви. Да что говорить, я сама по замку так хожу и даже умываюсь, одетая в шубу. В остальные классы заходить не стала. Я уже узнала, что хотела, так что попрощалась со всеми, и мы с Граном вышли на улицу. Сразу же, только выйдя за порог, я поскользнулась и, упав на живот, проехала пару метров вперед. Снова выругалась, не сдержалась. «Гран!» — окликнула советника грозно, а когда он, бледный и напуганный, подскочил ко мне, я возмущенно спросила, «Почему дорожки не посыпают солью? Ладно, песка у вас нет, но соль-то... Это же настоящее самоубийство — ходить по таким тропинкам. А если кто-то ногу сломает?» «Солью?» «Ну да, обычной солью. Она разъедает лед, и его можно легко выдолбить». По шокированному взгляду мужчины я поняла, что о таком способе здесь и не слыхивали. «Понятно, потом объясню. Пойдем домой. В другие школы отправимся завтра?» «Пока не знаю, наверное, нет. У меня есть кое-какие дела, не требующие отлагательств. В школы не пойдем. А вот к Орланде сегодня вечером или завтра надо заскочить. Но все мои планы рухнули, стоило нам подойти к замку». У ворот стояли два экипажа, оба роскошные, с сверкающими позолотой вензелями на дверцах, и не нужно быть прорицателем, чтобы понять, кто приехал. «Гран, ты когда успел ему сообщить?» Сердце забилось быстро-быстро, ноги сами развернулись в сторону города, но советник перехватил меня за плечи, не давая сбежать. «Я не сообщал. Видимо, до него уже дошли разговоры о вашем возвращении. Ваше Величество, не бойтесь и не волнуйтесь. Герцог Дрейк — ваш жених, и он вас безумно любит». «Не бойся, легко сказать. Да я едва держусь, чтобы не потерять сознание от страха.